19 января 1942 года, 20 часов 55 минут, Эстонская ССР, полуостров Виимси, рыбацкая деревня Рохуниеми в 14 километрах к северу от Таллина. С черного, как сам мрак, неба тихо идет реденький снежок. В безлунную ночь и в ясную погоду на вытянутой вперед собой руке не увидать кончиков пальцев. А тут еще и облачность, и снегопад, и мороз около 25 градусов. В такую погоду хороший хозяин не выгонит из дома даже дурного пса, ибо уже в 10 шагах от дверей начинается непроглядный мрак. Но именно в эту ночь советское командование решило провести операцию «Пегас», которой предстояло завершить как четвертую и последнюю советско-финскую войну, так и историю существования независимой Финляндии. Поигрались в самостийность и хватит. Для этого 8-я армия, месяц назад выведенная из боев в район Таллина, была пополнена личным составом до достижения ее частями и соединениями штатной численности, а также усилена отдельными лыжными батальонами и спецчастями. На 19 января 1942 года в состав армии входили 10-я, 11-я и 86-я стрелковые дивизии РККА, 1-я стрелковая дивизия НКВД, 1-я саперно-штурмовая бригада особого назначения, 59-й, 273-й и 274-й отдельные лыжные батальоны. Приданная армии артиллерия включала в себя 519-й и 101-й гаубичные артполки РВГК по 24 152-мм пушки гаубицы МЛ-20, 6-й и 7-й артполки ПТО по 24 76-мм пушки ЗИС-3, 20-й отдельный минометный батальон 48 120-мм минометов образца 1939 года, а также 20-й, 39-й, 133-й отдельные зенитно-артиллерийские дивизионы, по 12 37-мм зенитных пушек и 12 12,7-мм зенитных пулеметов ДШК. Для зимы 41-42 годов мощь, внушающее почтение. Командовал 8-й армией генерал-майор Андрей Леонидович Бондарев, обладающий множеством положительных качеств, в том числе живым, беспокойным умом, а также легким, неунывающим характером и способностью с иронией относиться к самым тяжелым ситуациям. Подчиненных своих генерал Бондарев привык ценить не по званиям и регалиям, а по способностям и заслугам. Подтянутый, собранный, быстрый в движениях, он располагал к себе с первого взгляда, умел глубоко вникать в любое дело и решал все вопросы без оглядки на инстанции. И именно поэтому был выбран для разрешения задачи немалой сложности, требующей не только недюжинного ума, но и определенной смелости в решениях. После того, как армия была выведена в резерв Прибалтийского фронта и начала пополняться личным составом за счет маршевых батальонов, командующий приказал не расслабляться, а вместо того усилить боевую подготовку, особенно с новым пополнением, еще не участвовавшим в боях. Война только началась, и выведенную в резерв армию в любой момент могли бросить обратно в бой. Особенно это чувство у генерала Бондарева укрепилось после того, как армию, дополнительно усилив вторым гаубичным артполком, саперно-штурмовой бригадой, минометным батальоном, двумя противотанковыми артполками и двумя дополнительными зенитными дивизионами, а также стали насыщать ее части автотранспортом и гусеничными тягачами для артиллерии. Большая часть получаемой техники была доставлена с другой стороны тоннеля времени, соединяющего СССР и Россию будущего. Но артиллеристы, изголодавшиеся по хорошей технике, Наконец-то получившие мощные, компактные и надежные тягачи и грузовики, на происхождение ее отнюдь не жаловались. При этом на вооружении приданных армии противотанковых артполков стояли не легкие 45-ки и не тяжелые и неповоротливые зенитные орудия 52К в первой фазе войны, снимаемые из войск ПВО, а самые современные, только что с завода грабинские ЗИС-3, по дальности и точности огня превосходящие знаменитые трехдюймовки начала века, а по мобильности не уступающие им. Если у противника нет танков, то при наличии осколочно-фугасных снарядов в боекомплекте эти универсальные пушки вполне могут использоваться и для огневой поддержки пехоты. Их, собственно, и направляли таким образом, чтобы половина пошла в армейскую, а половина в противотанковую артиллерию, где они были на своем месте вплоть до того момента, как у немцев стали появляться танки с толщиной брони более 100 мм. Но это уже совсем другая история, совсем другого мира. Уж тут-то Третий рейх до тигров и пантер банально не доживет. Первыми на лед Финского залива сошли несколько МТЛБ из будущего, оснащенных бульдозерными отвалами. Двигаясь клином на скорости около 10 км в час, они расчищали от снега и утрамбовывали ледовую дорогу. На командирской машине каравана разграждения стояла радионавигационная система, принимавшая сигналы передатчиков, установленных на западной оконечности полуострова Ханко и в районе поселка Азери, на побережье Финского залива, неподалеку от Кохтла-Ярви. Благодаря этому устройству, несмотря на зимнюю непроглядную ночь, штурман каравана точно знал свое местоположение и курс на главную цель похода – Хельсинки. Следом за караваном разграждения на лед пошли лыжные батальоны в белых маск-халатах. За ними саперно-штурмовая бригада, посаженная на машины, и 20-й зенитный дивизион, потом 6-й пушечный артполк ПТО, а позади уже теснились, выстраиваясь в колонны, стрелковые дивизии и средства поддержки. Последними на лед должны были сойти гаубичные полки РВГК. Самое непосредственное внимание уделялось секретности проводимой операции. Об истинной цели в командовании армии знали только два человека. Сам командующий армией и его начальник штаба генерал-майор Петр Иванович Кокарев. Остальным офицерам и солдатам сообщили, что армию готовят к прорыву обороны окруженных под Пярну немецких войск и штурму этого вражеского оплота. И больше ничего. А ведь сочувствующих делу финской независимости в Эстонии было предостаточно. И новости с другой стороны Финского залива в Хельсинки узнавали достаточно быстро. Но того, что не знаешь, врагу никак не выдашь. И поэтому операция «Пегас» оказалась полной неожиданностью для Финляндии, с волнением ожидавшей вестей из-под Виипури. Собственно, в тот момент, когда советские войска сошли на лед, в Хельсинки даже не подозревали о нависшей над ними угрозе. А дальше войскам предстоял один форсированный переход в 70 километров, то есть на пределе возможности. А в конце его бой за овладение вражеской столицей. Но первой здесь должна была стать отнюдь не 8-я армия. Эта честь выпала десантно-штурмовому корпусу особого назначения, командовал которым генерал-майор Иван Черняховский, всего лишь полгода назад носивший звание подполковника. И это звание, и эта должность, и это сверхответственное задание были даны ему своего рода авансом, как будущему маршалу Победы. И Черняховский не подвел. По оценкам инструкторов, консультантов из экспедиционного корпуса, а также командиров из числа добровольцев-отпускников, корпус был вполне готов к выполнению поставленной задачи. 12 тысяч бойцов и командиров воздушного десанта и морской пехоты планировалось закинуть на ту сторону с помощью десантных планеров, а также нескольких рейсов, предоставленных экспедиционным корпусом транспортных вертолетов и судов на воздушной подушке. При этом график высадки десантов был рассчитан таким образом, чтобы всего на час-полтора опередить подход авангардов 8-й армии, форсирующей Финский залив по льду. И ведь что характерно, звания у Черняховского и Бондарева одинаковые, армия больше корпуса, но именно командарм должен был поступить в подчинение комкора, а не наоборот. Именно Черняховский отвечал за конечный результат операции, захват вражеской столицы и вывод из игры финского правительства и армейского командования. 20 января 1942 года, 8 часов 55 минут, Финляндия, Хельсинки. Едва над древним Гельсингфорсом занялись первые проблески рассвета, как в городе, совершенно внезапно, без всякого объявления воздушной тревоги, прозвучало несколько сильных взрывов. Это ракеты «У» поразили военное министерство на Казарменной площади, а также другие объекты, имеющие значение для обороны города, в том числе и телефонную станцию. В результате всем важным лицам Финской Республики, в том случае, если бы они смогли найти силы и решимость для отпора, потребовалось бы общаться между собой при помощи курьеров. А минуту или две спустя прозвучал взрыв такой силы, что почти во всех домах Хельсинки со звоном вылетели стекла. И это в 30-градусный мороз. А еще через какое-то время с неба пошел дождь из каменных обломков, как во время извержения вулкана. А во всем Хельсинки большая часть крыш крыта тяжелой и хрупкой черепицей. Самое любопытное, выглянув в окна, одномоментно лишившиеся стекол, увидели, как над крепостью Суоменлинна поднимается гигантское грибовидное серое облако. Нет, это не было применение запрещенного ядерного оружия. Все было проще и банальней. Несколько ракет были наведены на форт на инженерном острове, в котором еще с царских времен хранились огромные запасы минного пероксилина и прочей взрывчатой дряни. И вот одна из этих ракет достигла цели. В результате половина гарнизона крепости погибла сразу, другая была ранена или контужена. Береговые батареи были частично или полностью нейтрализованы, а силу прогремевшего взрыва следовало исчислять в килотоннах. Отсюда и выбитые во всем городе стекла, и дождь из камней, в который превратился минный форт на инженерном острове. Но это было еще не самое страшное. Как только стихло эхо взрыва, а с небес отпадали последние камни, издалека, с южной стороны, стало доноситься усиливающееся гудение сотен авиационных моторов. Изрядно контуженные и дезориентированные зенитчики бросились к орудиям, полные стремления поквитаться за непонятное нападение. Но большевистские бомбардировщики не стали приближаться к городу и злобно жужжа повернули обратно. На самом деле, на этот раз самолеты П-2, ПС-84 и Ил-4 выступали в качестве буксировщиков десантных планеров. Как только крылатый груз отцеплялся и переходил к самостоятельному полету, бомбардировщики разворачивались и брали курс на родные аэродромы, а планеры, серые на фоне серого утреннего неба, продолжали бесшумно скользить по направлению к своим целям. Впрочем, финским зенитчикам было не до них. Большевистские бомбардировщики назад повернули, но шум моторов не стихал. Правда, звук работы моторов изменил свой тон, сделавшись стрекочуще-свистящим. Ударные вертолеты появились в поле зрения финских солдат совершенно внезапно, так как двигались они на сверхмалой высоте, едва не задевая крыши домов. Мгновение замешательства, и в носовых поворотных огневых точках заработали пушки и крупнокалиберные пулеметы, а с пилонов подвески вооружения начали срываться огненные капли наров. Россия — щедрая душа. И давили ударные вертолеты как раз зенитные пушки, ибо никому не хотелось, чтобы финские солдаты имели возможность расстреливать десант вместе с вертолетами и планерами в упор. А вот и они, пузатые Ми-8 и огромные, как летающие сараи, Ми-26, перевозящие сразу до двух рот, полубатальона, десанта со всем носимым снаряжением, идут, соответственно, во втором и третьем эшелоне, а между ними проскальзывают узкие серые тени десантных планеров, рвущихся к длинным прямым улицам, находящимся в глубине города. Как уже говорилось, городская телефонная станция и здание военного ведомства, которому вменялось организовывать оборону, были разрушены в первые же мгновения с начала операции, а поскольку само нападение было организовано внезапно и крайне стремительно, бурная деятельность, возникшая в отдельных частях города, напоминала суетливые метания безголовой курицы, страшные своей бессмысленной обреченностью. Командиры уцелевших финских частей не знали, что им делать, куда идти, где сражаться. Поэтому, не считая попыток взять под контроль окружающую местность, вели себя очень пассивно, ограничиваясь посылкой курьеров к своему непосредственному начальству. А курьер, он и погибнуть случайно может, и в руки противника попасть, да и просто в преддверии надвигающегося грандиозного шухера забиться в какой-нибудь подвал, пережидая беду. Любой десант бывает успешен только тогда, когда он внезапен, и противник просто не знает, что делать. Когда наступления на плацдарме развиваются стремительно, не позволяя врагу организовать осмысленный отпор, и, наконец, когда на плацдарм своевременно, а лучше немедленно, начинают массово прибывать подкрепления, позволяющие превратить тактический успех в стратегическую победу. В данном случае все три правила были соблюдены в полном объеме. Там, где улицы были узкими, бойцы соскальзывали с Ми-8 вниз по тросам, а в других местах тяжелые машины на какое-то время просто касались земли, после чего облегченные стремительно взмывали обратно в небо. Огромные Ми-26 сразу после огненного шквала, устроенного ударными машинами, на минутку присели на Казарменной и Сенатской площадях, и от их туш во все стороны побежали мелкие фигурки людей. Рота сюда, по взводу туда, туда и туда. И вот в этот момент уже собравшиеся было идти на службу члены финского правительства и депутата Сейма поняли, что это не обычный налет, а что-то страшное, чему даже нельзя подобрать слов. Сообразив это, они тут же кинулись переходить на нелегальное положение, с тем, чтобы в самый короткий срок покинуть город и пересидеть беду в сельской местности. А вот это была уже настоящая катастрофа, потому что, как это произошло с Польшей в 1939 году, разваливаться стала вся система государственного управления. Еще где-то сопротивлялись отдельные воинские подразделения, и полицейские героически отстреливались из табельных револьверов от до зубов вооруженных панцирных штурмовиков НКВД. Еще кто-то отчаянно и безнадежно взывал в эфире о помощи, а финское государство было уже необратимо мертво, как покойник, перерезанный поездом напополам.